Глава 37. Наставление 12. «Хоть ты и государь, но должен отберегать от всего того, что дорого стоит, чего и другие, равно же, как и ты, иметь захотят. Принцы крови вашей восхотят делать то же почти, что вы делаете. Вельможи будут стараться подражать принцам, дворяне вельможам, откупщики же превзойдут и самих вельмож, и все мещане захотят следовать степеням откупщиков, которых они видели из подлости происшедших. Никто умеренности не следует и о себе право не рассуждает. И так от единого к другому роскошь переходит, яко нечувствительная тень, от знатнейших даже до подлейших людей. Носите ли вы шитые кафтаны, то вскоре все их будут носить. Единый же способ вдруг пресечь роскошь, если подать собою пример, какой святой Людовик подал великой простоты. И подали ли вы во всем сей столь нужный пример? Еще повторяю, таликая есть сила государственного примера, что един может умеренностью своей возвратить на путь здравого рассудка собственные свои народы, также и соседственные. И понеже он может, то, конечно, и должен исполнить. И исполнили ли вы сие? Наставление для совести государя к поучению Людовика Французского, герцога Бурбонского, сочиненное господином Франциском Солинаком де Ля Мотом Финеллионом.